Глава 27. Ближе к вечеру я все чаще ловлю себя на том, что поглядываю на часы. Вроде бы обещала себе не волноваться, но сердце все равно не успокаивается. Оно будто считает минуты, даже громче, чем стрелки тикают. Я долго выбираю платье, хотя в шкафу не так много вещей. Останавливаю свой выбор на простом графитового цвета, длиной чуть выше колена, с рукавом в 3/4. Без лишних деталей, но с хорошей линией силуэта. К нему подбираю серебряный кулон в виде сердца на тонкой цепочке и маленькие серьги-гвоздики. Делаю макияж с тональным кремом, которым стараюсь хоть как-то сгладить недостатки кожи. Волосы убираю на одну сторону, чтобы закрывали лицо. Наношу на запястье духи с нотами ириса и бергамота и растираю руки. Поправляю волосы и одежду и осматриваю себя в зеркале. Хорошо. Когда выхожу из квартиры, небо уже затянуло мягкими сумерками, и город будто замедляется. Свет в окнах дрожит, улицы еще не опустели, но шум стихает. У подъезда стоит черная машина, за рулем водитель в темном костюме. Из задней двери выходит Леонид. Светло-серый твидовый костюм, белая рубашка, часы на запястье, рука опирается на трость. Все просто, но со вкусом. «Добрый вечер, Адель», — произносит с мягкой улыбкой. «Добрый», — отвечаю, садясь в салон. Внутри приятно пахнет либо духами, либо хорошим ненавязчивым ароматизатором со сладким запахом. Тепло, тихо. Водителя не видно за стеклянной перегородкой. Леонид садится рядом со мной. Машина плавно трогается, и я смотрю на город за окном. «Ты не сказал, куда мы едем?» — замечаю. «Специально», — отвечает он. «Пусть будет сюрприз». Он делает это не в первый раз, но не могу не отметить про себя, что мне это нравится. Леонид — человек тайна, и я не знаю, чего от него ждать. Но меня притягивает к нему невидимой силой, как щекочущей нервы опасности. Мы молчим почти всю дорогу, не из-за неловкости, наоборот, тишина между нами какая-то спокойная, будто наполнена легкостью, которую не хочется спугнуть. Через 20 минут машина останавливается у кинотеатра. Я поднимаю глаза на фасад. Огромный экран с афишами, неоновая подсветка, группа людей у входа. «Кинотеатр?» — удивляюсь. «Я не ходила в кино 100 лет». «Значит, пора», — отвечает он. Он произносит эти слова, и мое сердце начинает биться быстрее. Все сильнее нарастает ощущение, что это не просто встреча, а именно свидание. Неужели все может быть так? И мужчина, который мне нравится, в которого я влюбилась, может ответить мне взаимностью. Мне с моим-то лицом. Да как это возможно? Но я все же не даю себе расслабиться и раствориться в этом чувстве. Я понимаю, что все может обернуться совсем не так, как я мечтаю, поэтому стараюсь морально настроиться на любой исход. И на то, что он общается со мной из жалости, и на то, что у него, возможно, есть жена, и даже на то, что я правда ему нравлюсь. Но когда он видит мое лицо, это тут же пройдет. Я готова ко всему и не готова одновременно. Но расслабиться я себе не позволю. Мы заходим внутрь. Вокруг посетителей мерцающие афиши, шум от тира и настольного футбола, которые находятся в этом же холле. Подходим к стойке, где продаются билеты. Лео коротко кивает девушке, пока я смотрю афишу. Она протягивает нам билеты. «Первый зал», — говорит с улыбкой. Леонид поворачивается ко мне. «Хочешь что-нибудь? Попкорн, воду? Что угодно?» «Бутылку воды можно. Мне сейчас кусок в горло не полезет, настолько меня переполняют эмоции. Но вот попить может захотеться». Он покупает мне маленькую бутылку воды без газа, и мы проходим в зону с кинозалами. Проходим по ковровой дорожке и заглядываем в первый зал. Экран еще не горит, включен свет. «Какие у нас места?» — спрашиваю, оборачиваясь на Леонида. «Садись на любое». «Но как? А если оно занято?» «Не занято», — отвечает он спокойно. «Этот зал только для нас. Я останавливаюсь». «Что?» «Я арендовал его. Так спокойнее, без чужих голосов и шуршания едой». Он говорит это буднично, будто снять кинотеатр на двоих — это самое естественное дело в мире. Я неловко улыбаюсь. Если это ухаживание, то еще никто не делал для меня ничего подобного. «Валя, ой, я даже вспоминать его не хочу». «А я думала, что так делаю только в фильмах», — говорю, смеясь, выбирая место в самой середине зала. «Иногда стоит позволить себе чуть больше, чем обычно. Спокойно говорит он и садится рядом. Лео чуть откидывается в кресле, а я ощущаю легкий запах его парфюма, от которого мое сердце сходит с ума. Почти сразу, как мы устраиваемся на своих местах, в зале гаснет свет. Загорается экран, и сразу начинается заставка фильма.